Дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Иисуса Христа и хочу засвидетельствовать о тех великих милостях Господних, через которые Он привел меня к Богу. А путь мой к Богу был очень длинным и трудным. Хотя я родилась в христианской семье, в семье христиан-баптистов, после окончания школы я ушла в мир, поступила в институт иностранных языков. После окончания осталась работать в Минске, вышла замуж и отошла от Бога. Муж мой был из интеллигентной атеистической семьи, и я даже перестала молиться. Работала в школе. Ну, у нас в один из разделов нашего воспитания, детского воспитания, было атеистическое воспитание. Приходилось читать к стыду лекции, проводить беседы на атеистические темы. И мало того, что в школе нас еще было такое время, посылали на предприятия, в учреждения читать атеистические лекции. Вынуждали нас, и мы обязаны были делать. Я брала грех на свою душу, знала, что есть Бог. Мне об этом постоянно говорили дома. А я шла и читала эти лекции. На душе со временем становилось очень плохо. И нужно было чем-то заполнить эту душевную травму, брешь, эту душевную пустоту. Но к Богу не шла. Шла в театр, в кино, на выставки, в музей, на концерты, но не к Богу. Но со временем стало невмоготу. Я начала искать Бога. Мы с мужем начали ходить изредка в православную церковь, но там моя душа не находила успокоения. В то время, это 80-е годы, конец 80-х уже был, в Минске были две протестантских церкви, но туда был путь закрыт, потому что там постоянно присутствовали представители властных структур. Это и второе, партийные члены партийных организаций школ. Меня многие знали, так как я постоянно работала в одной и той же школе. В городе знали многие, и я не шла. Путь мне был мой туда закрыт. Но однажды я тяжело заболела. И меня, вернее, не очень тяжело, но тяжело, заболела. Меня отправили на обследование, вводили зонд японский и внесли инфекцию. Начало заражение крови. Я пролежала очень долго. Боролись за мое спасение. Вот. Я не знала, что я в такой ситуации нахожусь. Мне никто не говорил, но до меня доходили слухи от больных. Они слышали где-то от медсестер, вот, что внесли инфекцию. И вот однажды я вижу сон. Я не буду говорить о нем, но что очень много, мои дети принесли очень много цветов. Везде полно учительских цветов. Желтые, все желтые. А сын мой, грядки какие-то возле моего дома все копает, делает. Я схватилась ночью, вижу что-то. Мне будет со мной очень плохо. И утром, я не знала, я думала, что я умру. Операции никто не говорил мне. Утром меня вызвали профессор. В нашей больнице профессора не было. Вызвали профессора другой. И профессор вызывает меня к главврачу и говорит: завтра мы вас оперируем. Я этого не ожидала. Но так как этот сон мне приснился, я решила, что я умру. Да, а до этого я уже начала, да, я забыла немножко сказать, до этого я уже начала ходить в Бараныч, приезжала в церковь, и там, но я не каялась, И я решила, что я пойду покаюсь, а потом лягу под нож. И что будет, умру, значит, умру. Но я должна покаяться. И когда профессор сказал, что оперируем, я настояла категорически на том, что я не лягу сегодня, что у меня очень много проблем дома, и я нерешенные проблемы, я пойду их решу. А после этого была пятница, а понедельник операции не делали, и во вторник я приду на операцию. Вернее, я должна буду прийти, начала вторник на операцию. Врач сказал, ну, хорошо, согласились, да, взяли с меня расписку, и я пошла домой. Я пошла в церковь, то есть в дом молитвы, но в этот день никто не покаялся, не вышел на покаяние. А я была такая трусиха, я и до сих пор такая же. Вот. И не осмелилась выйти на покаяние. Но придя домой, я почувствовала себя так хорошо, мне так легко, и мне ничего не болит. Вечер, мне хорошо, ничего не болит. Я себя чувствую прекрасно. Я пошла к вечеру, я должна была вернуться в больницу. Я сказала врачам, что я себя прекрасно чувствую. Мне ничего не болит. Меня в понедельник обследовали, все прекрасно. Сделали анализы, все великолепно. Куда что исчезло? Куда что исчезло? Но я не покаялась. Через некоторое время, да, меня выписали, не стали никакой операции делать, меня выписали домой. Сказали, если будет, это было накануне Нового года, если будет плохо, вернетесь, и мы вас оперируем после Нового года. И вот я тогда не раскаялась, через некоторое время, да, я продолжала посещать церковь, но через некоторое время я увидела сон. Что я выхожу с церкви, очень много народа выходит с церкви. И вдруг аисты подлетают к некоторым, хватают и несут высоко в небо. Одних высоко небо несут, других бросают. Хватил аисты меня. Я прошу его, аист, не бросай меня только. Но он бросил меня вниз, бросил. И я отказалась в каком-то предбаннике, где много людей, все веселые, жизнерадостные, смеются, шутят. Там я увидела одну свою коллегу, одну свою родственницу. Нам всем выдают полотенце, и вот все уходят в баню. Но одна я знаю, что там огонь. Они не знают, никто не знает, одна я. И вот все берут и сразу заходят за и падают туда, и падают. А я встала на колени, воздела руки к небу и начала просить, Господи, жалься надо мной, только спаси меня, я буду тебе вечной рабой, я буду служить тебе. А у меня голос, второй раз в жизни я слышала этот голос с неба, властный голос, в котором все естество твое, не просто не вздрагивает, а мурашки по телу идут от этого голоса. Говорит, я предоставлял тебе возможность. То есть я поняла, что он предоставлял тогда мне возможность, исцелил, но я не покаялась. И дальше продолжала ходить в церковь, но не покаялась. А я сказала, Господи, я покаюсь, и я буду тебе служить. И вдруг открывается дверь этой бани, и я одна ухожу. Все остаются здесь. Когда я открыла дверь бани, черная обугленная земля. И я решила, вот здесь я должна начинать новую жизнь. После этого покаялась я, но не принимала крещения. Через год я крещения не принимала, все не могла еще решиться оставить этот мир, мирскую эту жизнь. Но вот однажды случилось так, что был экзамен 1 июня, Одна наша учительница, встречаю, она вела русский язык в 11 классах, или тогда был 10 класс, шла на экзамен, ничего не предвещало беды. А я в этот день, говорю, а я уезжаю, я в этот день хочу навестить своих родственников в Барановичах. И когда я вернулась, смотрю, все в трауре. После экзамена Наталье нашей стало плохо. И ее, у нее кровоизлияние в мозг, а ее отвезли в инфекцию. И там, не приходя в сознание, она и скончалась. Буквально на следующий день. Меня это настолько поразило. Думаю, вот, что может стать человеком, не зная, что тебя ждет. И я приняла крещение. Я приехала сюда, приняла крещение. Уже здесь, в Барановичах. Вскоре я переехала сюда, жить в Барановичах. Так сложились обстоятельства. И посещала. Вот до сих пор я посещаю церковь. Господь меня миловал столько раз, что мне не хватило бы ни одного многослужения, чтобы рассказать. Я несколько раз попадала под транспорт. На ходу на большой скорости срывалось колесо в машине. Оставалось жить. Я попала по смерч. Может, когда-нибудь я вам расскажу. Смерч. И уже... Я только остановилась, у меня выхода не было, только остановилась, закрыла глаза и нечеловеческим голосом закричала. Но меня какая-то сила, вот немножечко эта сила рванула с места, и, очевидно, ветер и отнес меня. Таким образом я спаслась. Очень много, даже вот 2 года назад меня едва подбил 14-й автобус. Но я осталась жива, только полетела, меня толкануло, но я знала, что автобус меня не мог толкнуть. Он прям прижал меня к бордюру. Вот. Значит, ангел-хранитель меня спас. И я очень легкой царапинкой отделалась. Бежала, на лекцию спешила. И Господь меня спал. Но случилось так, в 96-м году я тяжело заболела. Страшно заболела онкологической болезнью. Я попала в онкологию. И не одну. Мне делали... две бригады, 5 часов длились операции. Одну операцию одна бригада, другую другая бригада. Идя, я знала, мне казалось, что я умру. И дело в том, что такие операции, ну, уже сейчас, уже некоторые люди доживут до 10 лет. Может, больше, но в то время, как я знала, с такими операциями, мне знакомая умерла. Ну, до года люди доживали такой операции. И мне многие советовали, и знакомый врач, не надо идти, все равно ты умрешь. Ну, а мои родственники говорили, нет, ты иди. Я решилась, а перед этим был снова сон. Все мои милости через Господни, вот все открываются через сон. Все трагические события, какие случались в моей жизни, были показаны во снах. За исключением одной смерти моего мужа. Я не помню, чтобы я видела сон перед смертью моего мужа. Вот, и тогда такой страшный сон снился, но он мне давал надежду, что я стану жива. И мне врачи настояли на том, что я все же согласилась на операцию. Да, мне сделали операцию, тяжелейшие операции, какие могут только быть в онкологии. И ко всей моей беде у меня забыли внутри дренажную трубку, резиновую толщиной с мизинец и длиной 15 сантиметров. И все мои последствия еще были до этого. Меня посылали в Минск, мне плохо, но никто не мог решить, в чем дело. Там говорили, что вы решили, что мы боги, что мы можем все сделать, там решили вы провинции. Ну, однажды все же решили, врач, очевидно, сказал, что мы что-то забыли. И начали, ввели средство какое, через компьютер начали меня просвечивать. Сразу не просветилась трубка в один день, другой день, и просветилась эта трубка. Как? Достать ее? Иммунитет ослаблен у меня. Это снова надо резать. Раны не заживали, И мне врачи решили, мы попробуем через рану, не резать, попробуем через рану достать ее. Вот представьте себе, вот такие, ой, такие большие ножницы длинные, и без всякого наркоза в рану ходят. Это страшно даже подумать, я только тогда. Как идя на операцию, я просила: «Господь, Иисус, делай своими руками». Так и тогда я просила: «Господи, Иисусе, возьми часть боли на себя». И я терпела, говорили врачи, вы железная. И действительно, через компьютер один врач диктует, где она находится, второй по тьмах, значит, этими ножницами ищет, пронизывая, казалось бы, все органы, на эту иглу нанизывая. Ну, то сорвется так, но удалось все-таки достать ее. Но раны все равно не заживали, ничего. Так я страдала много времени, но в конце концов, ну вот зажили раны. Вот. Я даже пыталась через 2 года выйти на работу хоть немножко. Взяла группу в медучилище. Вот меня французский язык, я преподавала французский язык. И пыталась работать, но буквально поработала 2 месяца, и снова операция. У меня спаялся весь тонкий кишечник. Там, ну не весь, но очень большой. Но тонкий кишечник спаялся. И в невыносимых муках и страданиях меня доставили туда и начали снова оперировать. И снова боли эти еще были сильнее прежних боли. И вот, но слава Богу, я до сих пор жива. Уже прошло 6 лет. 6 лет я живу. По возможности я посещаю церковь, но утром. Я могу только утром. Это вот сегодня вечером уже. Я, Иосиф, наш диакон, попросил меня посвидетельствовать. Я свидетельствовала раньше на ячейке, много в больницах. Когда я принимала, помню, каялась, я тоже рассказала кое-что вот об этом сне, который меня привел сюда. Вот. Я жива по милости Господней. Славлю Бога. Иногда плохо, иногда ужас леденит душу. Думаю, неужели это со мной такое случилось? Но я молю Бога снова. Иногда ропот в душе: «Господи, ты меня оставил». Но потом я снова становлюсь на колени и прошу: «Прости, Господь, меня, прости. Только не оставляй». Вот. И я жива, слава Богу, я жива, я говорю, посещаю церковь. Я веду нормальный образ жизни, езжу и к сестрам, езжу и в Минск, и в Брест по своим, за лекарствами и так далее. Вот. Но у меня есть еще проблема другая. У меня проблема с сыном есть. Я до того была дошла, но он выпивает, развелся. Приехал ко мне. Я ведь оставила ему квартиру, все, приехала сюда. Но он развелся, приехал ко мне, выпивает. Вот. И бывает невыносимо. Мне вот так настолько тяжело душевно, физически бывает. И душевно я прошу Бога. Но Господь не отвечает. Отвечает все Господь на все мои просьбы, которые я вот к Нему обращаю. На все мои молитвы, почти на все. Но на эту молитву о спасении моего сына, о том, чтобы он не отвечает. Он сюда приходил, сын каялся. Ну, и снова ушел в мир. А дело в том, почему Господь, я знаю, почему Господь не отвечает. Я говорила, что 2 раза в моей жизни Господь разговаривал со мной громким, раскатистым голосом. И первый раз, когда моему сыну исполнилось 7 лет, я сама далека тогда была от Бога. И мне Господь сказал, я скажу только одну часть того, что Он мне сказал, с вашего позволения. Приобщай сына к Богу. Ему было 7 лет. Как я могла приобщать, когда я жила в атеистической семье? Но он не был крещеный, Но я как сама вот когда-то молилась свои 18 лет до поступления. И его просила, он заставляла первое время. Потом молился, отчина молитва и отче наш. Но когда подрос, сказал, нет, дай и муж. Я не позволю тебе настановить на колени каждый раз унижать моего сына. Дай свекровь моя иногда обращалась, ходила классной. Говорила, она же хочет баптиста с него сделать. Но когда в 9 классе мой сын сказал, твое время, мама, кончилось. Все. Вот и сейчас, когда я прошу, да, снова ко мне очень плохой сон я видела, пришла пророчица и пророчила все, что будет с моим сыном. И я тогда плакала, прошу, сынок, пойдем в церковь, встанем на колени и будем молиться, и попросим всю церковь, чтобы она молилась. Но не пошел. И сказал, еще не время. Еще не время. Я говорю, еще не поздно. Еще не случилось то, что тебе предрекла пророчица во сне мне. Нет. Вот. И я в заключение своего свидетельства хочу попросить у вас помолиться за меня. За то, чтобы Господь дал мне силы вынести нести тот крест, который выпал на мою долю. За своего сына, за внучат, у меня есть внучата, большой уже. Я вас очень прошу помолиться. Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной. Коснулся ты сердца своей рукой, глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии в грехах ты не дал утонуть, глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии в грехах ты не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой, видишь меня, Боже, своей рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я